Глава 21. Гуров некоторое время глядел в спину уходящему, а когда тот удалился на приличное расстояние, двинулся за ним следом. Сейчас его больше всего интересовала куртка, которая все еще висела у него на руке. Было необходимо выяснить, правду ли говорит ресторатор. Действительно ли куртка пропала у него из номера, а затем очутилась среди скал, или он сам ее туда доставил? Он дошел до гостиницы, заглянул в холл, а Буладзе не было. Как видно, он поднялся к себе в номер. Гуров направился к стойке администратора. Там он представился по полной форме. Показал свое служебное удостоверение. Разговор предстоял долгий, и у собеседника не должно было оставаться никаких сомнений, что перед ним действительно представитель власти. И, в свою очередь, узнал имя администратора. Того звали Алексеем Рустамовым. «Несколько минут назад сюда вошел один ваш постоялец», — сказал Гуров, когда процедура знакомства была окончена. «Выше среднего роста, черноволосый, представительный такой мужчина. Знаете?» «Да, это Абуладзе из 216 номера», — кивнул Рустамов. «Он куда пошел? К себе?» «Ну да». Взял ключ и поднялся на второй этаж. «Скажи, а вчера вечером ты дежурил?» «Вообще-то я должен был вчера отдыхать», — объяснил администратор. «Но сменщик мой, Эльдар, заболел. Так что пришлось мне и днем, и вечером сидеть. Да, вчера я был». «Постарайся припомнить, когда этот ваш постоялец выходил из гостиницы», — попросил Гуров. «Что ж, сейчас попробую», — согласился Рустамов. «Значит, поселился он у нас ближе к вечеру. Сходил в ресторан, поужинал. Потом был у себя. А потом, кажется, да, было около 10 часов. Он спустился вниз, какой-то сам не свой. Спросил меня, где в такое время можно спиртное купить. Я подсказал, что если девушек из ресторана хорошенько попросить, то они продадут. Вообще-то у нас с 10 вечера что-то вроде сухого закона. Но если человеку не втерпёшь, а человек солидный, не пьяница какой-то, отчего не пойти навстречу? Видите, я вам все как есть говорю, ничего не скрываю». «Весьма признателен за такую откровенность», — сказал Гуров. «Ладно, и что потом было?» «Ну, он пошел в ресторан. Видно, действительно сумел с девушками договориться. Потому что смотрю, выходит, бутылку коньяка в карман засовывает и пошел на улицу. А в чем он был? Как одет?» «Да в куртке своей. Такая, знаете, спортивная куртка, коричневая. Вот такого же цвета, как та, что у вас в руках». «Понятно. И когда он вернулся?» «Не скоро. Часа 2, наверное, его не было». «Да, точно. Уже 12 пробило, когда пришел. И вид у него, скажу, был еще хуже, чем в начале, так что коньяк ему не помог». «И больше ночью уже не выходил?» «Нет, не выходил». «А со второго этажа нельзя выбраться, не спускаясь в холл? Может, у вас второй выход есть?» «Нет, второго выхода у нас нет», — покачал головой администратор. «Можно, конечно, попробовать с балкона прыгнуть, но высоко получится. Так можно и ногу сломать. Если только человек альпинист или скалолаз, тогда да, тогда можно. А сегодня утром к нему в номер никто не заглядывал? Никто его не спрашивал?» «Нет, спрашивать никто не спрашивал». «А мимо тебя мог пройти посторонний и заглянуть в номер Кабуладзе, когда того не было?» «Вообще-то я слежу за теми, кто мимо меня проходит», — заверил Рустамов. «Но я знаю, почему вы спрашиваете. Это вам, наверное, сам Абуладзе пожаловался, что у него куртка пропала. Он уже сегодня тут целую сцену устроил. Где моя куртка? Куда пропала? А я откуда знаю, куда и как она пропала?» «Но согласись, в хорошей гостинице вещи из номера не должны пропадать», — сказал Гуров. «Так я все же повторю свой вопрос. Не могло быть так, что кто-то прошел в номер Абуладзе, взял его куртку, а ты этого человека не заметил?» «Вообще-то могло», — со вздохом признался Рустамов. «Понимаете, какое дело? Сегодня утром к нам заехала целая группа туристов. Автобус пришел из Минеральных вод. Они тут весь холл заняли. Мы, служащие, прямо с ног сбились, пока их всех оформили и разместили. Конечно, в такой обстановке мы уже не так внимательно следили за тем, кто входит, кто выходит. Так что кто-то мог пройти в гостиницу незамеченным. И выйти с курткой в руках? С курткой вряд ли. Это бросается в глаза. Но если он ее спрятал в сумку или в чемодан, то мы его могли принять за одного из приезжих или за отъезжающего. Тогда он мог выйти. Больше у Гурова вопросов вроде не было, и он уже повернулся к администратору спиной. Но тут ему в голову пришла одна мысль, и он вернулся к стойке. «Скажи, а у вас живет такой Скрынников Михаил Анатольевич?» – спросил он. «Сейчас посмотрю», – отвечал дежурный. Он открыл толстую книгу учета постояльцев, провел пальцем по строчкам. Потом перевернул страницу, еще посмотрел и, кивнув, ответил. «Да, живет такой». «Один?» «Нет, с женой». «Вот как? И как же зовут жену?» «Сейчас посмотрю». «Да, вот. Ее зовут Дарья Кузнецова». «А ты не помнишь? Выходили этот Скрынников или его жена из гостиницы сегодня утром?» «Нет, не скажу», — покачал головой Рустамов. «Понимаете, есть люди, которых сразу запоминаешь. И даже когда они уже съехали, потом помнишь. А есть такие, вроде как незаметные. Они и сутки будут жить, и двое, и трое. А ты все никак не можешь его лицо запомнить. Вот этот Скрынников тоже к таким относится. Я вот знаю, что такой человек у нас живет, а попросите меня его опознать, тут я затруднюсь. Вот его Дарья, девушка чуть более приметная. Ее я немного помню. И могу сказать, что она сегодня вроде выходила, но одна или с ним не знаю. Ладно, пока вопросов больше нет», — сказал ему Гуров и вышел из отеля. Выйдя, он задумался. У него возникла мысль, что надо бы устроить опознание Молчанова теми свидетелями, которые вчера видели менеджера вместе с Лидией Семеновой. Таких свидетелей у него было четверо. Бородатый Яконов, анархист-восходитель Роман Корнев, а также их подруги. Ближе всего к нему сейчас находилась его собственная гостиница, в которой обитал Яконов, и Гуров решил направиться туда. Правда, не было никакой гарантии, что бородатый турист окажется на месте, но вдруг повезет. Когда он вошел в холл родной гостиницы, выяснилось, что нет, не повезло. Турист по фамилии Яконов час назад отправился кататься и еще не вернулся. Однако не успел Гуров почувствовать разочарование и двинуться дальше, как администратор сообщил ему: «Тут вас какой-то молодой человек дожидается, уже полчаса ждет». Гуров подумал, что это уже знакомый ему анархист Роман вспомнил какие-то подробности и решил ими поделиться, и обернулся, ища глазами знакомое лицо. Однако вместо Романа с одного из кресел навстречу ему поднялся совершенно незнакомый парень. Он был на вид немного постарше Корнева и выглядел более солидно. Вид у него был усталый, но довольный. «Значит, это вы ведете расследование двух убийств, которые тут случились?» – без предисловий спросил незнакомец. «Да, я», – отвечал сыщик. «Меня зовут Гуров, Лев Иванович. А вы кто?» «Меня зовут Григорий Соболев», – в свою очередь представился парень. «И зачем ты хотел меня видеть, Григорий?» – спросил Гуров. «Да тут вот какое дело», – начал объяснять Соболев. «Я восхождениями занимаюсь. И мы с группой ребят на самый Новый год ходили на Эльбрус, а оттуда возвращались по-разному. Большая часть группы поехала назад, в Минеральные воды, чтобы домой вернуться. А я двинулся сюда. Мы тут с друзьями договорились встретиться. Они совершали восхождение на Чигет. И мы решили здесь встретиться, чтобы до конца праздников на горных лыжах покататься. Так вот, я 3 дня назад двигался сюда пешим ходом. Шел я как раз через трассу скоростного спуска. Я немного припозднился, так что был уже поздний вечер, скорее даже ночь. часов около 10. Гуров, до этого слушавший Григория немного рассеянно, тут насторожился. «Ты говоришь, это было в 10 вечера 3 дня назад?» – переспросил он. «Ну да», – кивнул Соболев. «Так вот, прохожу я мимо начала спуска, откуда все трассы начинаются. Время позднее, подъемник уже не работает, и на трассах, понятное дело, уже никого нет. Я иду вниз и вдруг вижу, направо, в стороне от трассы, какой-то огонек горит. Я удивился, что там такое? Я в этих местах уже был, катался по этому спуску и помню, что там никакого жилья нет. Там обрыв, пропасть 100-метровая и ничего больше. Остановился, стал приглядываться, и мне показалось, что там в сторону обрыва бредет какой-то человек. Вроде как там фонарь горит, и он к этому фонарю идет, но точно я не видел, темно было. Ну, я решил проверить, тоже туда пошел. Но тут фонарь вдруг погас. Я дошел до самого края, до обрыва, но там никого не было. Правда, мне показалось, что когда я уже подходил к самому обрыву, вдоль его вниз, в сторону поселка, прошел какой-то человек. Я его даже окликнул. Помню, крикнул: «Эй, товарищ, у вас ничего не случилось? Помощь не нужна?» Но он ничего не ответил и пошел еще быстрее. Почти побежал. Ну, а я его догонять не стал. Мало ли, какие дела могут быть у людей. И пошел себе дальше вниз. «Хорошо. А дальше что ты делал?» — спросил Гуров. «Дальше?» «Дальше я спустился. Походил по турбазам. Нашел своих ребят. Отметили встречу. На другой день пошли кататься. Потом еще по скалам полазили. В общем, я об этой истории с фонарем на обрыве, можно сказать, совсем забыл. Но тут, это уже спустя 2 дня было, то есть вчера, услышал, что в ту самую ночь, когда я шел мимо обрыва, с него сорвался человек. И я подумал, что все это могло быть неспроста. И стал узнавать, кто ведет расследование этого происшествия. Вот только сегодня мне про вас сказали. А заодно я услышал, что тут еще и убийство произошло. Так что я решил с вами обязательно встретиться и все рассказать». «И очень хорошо сделал», — заявил Гуров. «Твои показания для меня очень ценны. А скажи, Григорий, ты не разглядел этого человека, который так поспешно уходил тогда от обрыва? Как он выглядел, во что был одет?» «Нет, не могу сказать», — с сожалением ответил Соболев. «Я же говорю, темно было. Могу только сказать, что он был вроде не очень высокий, и что одет он был в светлую куртку». «В белую?» — уточнил Гуров. «Нет, кажется, не в белую», — покачал головой альпинист. «Она была скорее кремовая или бежевая. В темноте я не мог толком разглядеть. Могу только сказать, что выглядела она как светлая. И ты, конечно, не можешь сказать, кто это был, мужчина или женщина». «Нет, не скажу». «А фонарь он нес с собой?» «Да, кажется, у него в руках что-то было, что-то он нес. Но что именно, я не разглядел». «Ладно, спасибо тебе большое за твой рассказ», — сказал Гуров, пожимая парню руку. «Теперь многое стало понятно». «Правда?» – обрадовался Соболев. «Отлично. Значит, я не напрасно потерял полдня, пока вас разыскивал, а потом ждал. Что ж, в таком случае я пойду». «Всего хорошего», – помахал ему рукой Гуров. Когда альпинист ушел, сыщик отошел в угол холла и сел в кресло. Было необходимо обдумать только полученную информацию, так сказать, встроить в уже сложившуюся у него картину преступления. Значит, Абуладзе был прав, когда предполагал, что кто-то мог позвать Семенова к обрыву, – думал он. Он ошибался только в одном. Горнолыжника не звали, а зажгли у обрыва фонарь. Преступник дождался, пока Семенов повернет на свет, дойдет до обрыва и свалится туда, а потом потушил свой фонарь и поспешил вниз. Ему очень помешало внезапное появление свидетеля, и он боялся, что его увидят. Таким образом, из рассказа Соболева можно сделать несколько выводов. Вывод первый. Преступник действовал не один, ведь человек, который дал Семенову смертельное лекарство, не мог в то же время бегать возле обрыва с фонарем. Тот первый остался в пансионате. Попасть наверх он мог только одним способом, вместе с Семеновым, на подъемнике. Но тогда он, во-первых, никак не мог остаться незамеченным, а во-вторых, не мог поспеть к пропасти раньше горнолыжника. Стало быть, здесь действовала группа, и искать следует не одного, а двух человек. Вывод второй. В эту группу вряд ли мог входить Олег Абуладзе. Ведь он мало того, что настоял на проведении расследования, так еще привлек к этому расследованию меня. Это мог быть хитрый ход с его стороны. Увидеть, что кто-то, скажем, Ксения, все равно настоит на проведении расследования и взять инициативу в свои руки, чтобы отвести от себя подозрения. Но Абуладзе еще внушил мне мысль о человеке, который манил Семенова к обрыву. Нет, преступник так действовать не мог. Это уже не хитрость, это какая-то игра в поддавки. Так бандиты не действуют. Стало быть, ресторатор невиновен. А значит, его куртка, найденная на месте убийства Лидии Евгеньевны, ловкий ход настоящего убийцы, сделанный, чтобы отвести мне глаза. Надо успокоить бедного ресторатора, поговорить с ним. Может, он выскажет еще какое-то дельное соображение. А заодно и куртку ему вернуть, а то я ношусь с ней как барахольщик. Придя к такому выводу, Гуров решительно встал и направился к выходу. Теперь он двигался в обратном направлении, чем час назад. Снова к гостинице «Баксан». Выйдя в гостиницу, он увидел там некое столпотворение. Весь холл был забит людьми и огромными сумками. К окошку регистрации стояла очередь. Как видно, произошло то же самое, что и вчера. В гостиницу прибыла очередная группа отдыхающих. Гуров не стал отвлекать своего знакомого администратора Алексея Рустамова, а прямо поднялся по лестнице и постучался в 216 номер, где, как он знал, остановился Абуладзе. Ему никто не ответил. Сыщик постучался еще раз. Снова тишина. Тогда он подергал дверь, и она неожиданно открылась. Гуров просунул голову внутрь и позвал. «Олег Вахтангович!» Снова тихо. Вода в ванной не лилась. Сквозь приоткрытую дверь была видна комната. Она была пуста. А на вешалке висела вызывающая яркая куртка, в которой Гуров всего полтора часа назад видел Олега Абуладзе. Можно было предположить, что тот спустился в ресторан. Но Гурова охватило нехорошее предчувствие. Он почему-то был уверен, что в ресторане Абуладзе не окажется. Впрочем, это надо было проверить. Подумав, Гуров повесил старую куртку Абуладзе, найденную тренером Вишняковым, рядом с новой. Затем закрыл дверь и провел быстрый осмотр номера. Осмотр показал, что ресторатор вышел, не только не надев куртку, но и не взяв с собой сумку с багажом. Однако при этом в сумке не оказалось ни паспорта, ни денег, а в шкафу не было ряда вещей. Гуров уже не сомневался в том, куда именно делся ресторатор. Но все же для очистки совести он спустился вниз и зашел в гостиничный ресторан. Так и есть, Абуладзе там не было. Тогда Гуров достал телефон, набрал номер лейтенанта Косыгова и, когда тот откликнулся, сказал: «Слушай меня внимательно, лейтенант. Тут у меня сбежал подозреваемый, тот самый Олег Абуладзе, который приехал сюда с Семеновым. Ну да, владелец сети ресторанов. Ты его в лицо помнишь? Вот и отлично. Я с него взял что-то вроде подписки о невыезде, только устно. А он взял и уехал. Он нарочно не взял куртку и сумку, чтобы создать видимость, что просто на минутку вышел. Но я не сомневаюсь, что он направляется в Минеральные воды, чтобы затем лететь в Москву. Давай, действуй. Нет, я не думаю, что на автобусе. Я думаю, он снимет такси или остановит любую машину, водитель которой согласится его подвезти. Проверяй весь транспорт. Как только задержишь нашего знакомого, дай мне знать, я за ним выйду». «Что?» Нет, в Минводы пока звонить не надо. Вот если мы будем уверены, что его упустили, тогда и будем звонить. Все, жду твоего звонка.